36. Рифмы отдыхающего поля. Побит рекорд. Волнение в газе, а третий мир разут раздет. Гляжу, воссев на унитазе, в бесстыжие глаза газет. А. Я выскочил из катафалка на Октябрьской и, закрываясь от ливня портфелем, шмыгнул в метро, а вынырнул уже на Красной Пресне. Здесь дождя не было вовсе. Из-за стены зоопарка тянуло вольерными ароматами. Напротив редакции, возле могильника поруганных женщин, стоял пазик судмедэкспертизы. Два очкарика в серых халатах задумчиво склонились над желтым человеческим черепом, словно пара близоруких гамлетов. На железные барьеры налегали зеваки, следя, как из траншеи копатели выбрасывают на расстеленный брезент коричневые кости разной величины. Набралась уже целая куча. Я спустился в подвал, сразу же налетел в коридоре на атаманку и выругался. В редакции все было как обычно. Из затоленной двери доносилось мерное тюканье с философическими паузами. Он ваял голографический роман. Из машбюро слышался железный стрекот, будто там засела цикада размером с мотоцикл. Вера Павловна зарабатывала на жизнь чадом и домочадцем. В зале Синезубка и Макетсон, сидя каждый за своим столом, обменивались милыми колкостями. «Борис Львович, вы знаете, что у вас один бакенбард гуще другого?» «Знаю». «А вы, Машенька, знаете, что у женщины одна грудь всегда чувствительнее другой?» «Ах, вот вы какой! Откуда же вам это известно?» «В здоровье прочитал. А еще там написано...» Увидев меня, ответ сек осекся и после паузы скорбно спросил. «Похоронили?» «Да, а что с некрологом?» «Заказали в объединении. Хороший был человек. Подарил мне клейстокактус». «Он еще у вас не зацвел?» — полюбопытствовала мстительная Маша. «Нет, не знаю». «А вы узнаете». «Макеты с досылом отвезли?» — спросил я. «Конечно, Георгий Михайлович», — с обидой ответил Макетсон. «Уже и полосы сверстали, правда, с дырками». «Давайте, а где Крыков? Когда он уберет эту чертову раскладушку?» «Убежал. У него опять какие-то дела с Эдиком. Появится сразу ко мне». Выходя в коридор, я услышал. «Макетсон, купите у Крыкова атаманку». «Зачем, Машенька?» «Она мне нравится. Хочу быть одолиской». Я зашел в кабинет. Чуткие мыши за плинтусами на время притихли. Разложив на столе свежие непросохшие полосы, я осторожно, чтобы не замарать обшлага нового костюма, стал просматривать номер. На первой полосе все вроде бы нормально. Шапка. Ближе к жизни, ближе к народу. Большая фотография белозубого хлопкороба, утирающего со лба пот. Текст Тимура Зульфикаримова. «Храните мир, земляне-земляки!» Исправив в шапке лукавое многоточие на честный восклицательный знак, я прочитал информацию в секретариате МОСПР СФСР и заменил то ли на дурацкое «днесь» на простое «недавно». Потом набрал домашний номер Бобы. Никто не снял трубку. Куда он, сволочь, запропастился? Вечно не найдешь его, когда позарез нужен. Конечно, сегодняшний ужин с Летой — это лишь пролог, так сказать, скромная прелюдия. Склонить советскую девушку к постельному многоборью не так-то просто. Действовать надо ласково, осторожно, поэтапно, чтобы не насторожить, не спугнуть. Чтобы до самого проникновенного мига она верила, будто твой интерес к ее плоти всего лишь боковой случайный побег большой вечно зеленой невинной любви. В общем, до взаимных содроганий мне еще шагать, как Седову до Северного полюса, и не факт, что дойду. С другой стороны, женщины, особенно творческие, непредсказуемы, вроде ленинградской погоды. Вдруг все случится, как в западном кино. «Мадемуазель, я проходил мимо бара и увидел в окне вас, грустную одинокую, бокал шампанского. А утром, боже, я искал тебя всю жизнь». Вдруг и след, и выйдет так же актриса все-таки. И куда тогда податься с податливой дамой? У нас тут не растленный Запад с неоновыми отелями, гостеприимно распахивающими двери перед прохожими любовниками во всякое время суток. Нет, у нас такого никогда не будет. Значит, надо предупредить Бобу, пусть хоть пустые бутылки, сволочь, с объедками уберет и чистое белье постелит, все-таки восходящая звезда советского кино. На второй полосе теснилась подборка стихов Эры Метелиной, довоенной советской львицы, превратившийся с годами в вертлявую старуху-шапокляк. Когда-то она съездила в свите Хрущева в Индию и, зная английский, переводила Никите Сергеевичу. В Дели Метелина допоздна читала ему свою поэму и ушла из президентского люкса под утро. На деликатный вопрос, как ему стихи, вождь загадочно ответил: «Горчица». С тех пор на всякий случай поэтессу включали во всевозможные делегации, она объехала полмира, привозя из каждого вояжа стихи, которые безропотно печатали. «Как рыбья кость торчит громада Кёльна, обочь кварталы красных фонарей. Мне за продажных пролетарок больно, а сердце бьет в набат. Домой, скорей!» Следом под общей рубрикой «Поэзия и труд» шли два материала «В ритме станков» и «Рифма отдыхающего поля». «Через 100 лет над нами будут смеяться и правильно сделают». Отчет о собрании прозаиков занимал, как и было задумано, без малого 2/3 номера. Тягомотина редкая. Если не знать о древнем конфликте между почвенниками и космополитами, вообще ничего не поймешь. Но если знать... Вот Иван Авинов говорит о новой повести Марка Курчавкина, опубликованной в «Юности». «Читая расхлябанный рассказец «Двое на подоконнике», я понял, что дух широких ржаных полей не доносится в провизорскую конурку автора». Курчавкин в долгу не остался. В бесконечном романе «Подзол», вышедшем в нашем «Современнике», Авинов хочет втиснуть наш новый, устремленный к звездам мир в старую бочку из-под прокисшей капусты. На всякий случай я убрал и то, и другое. Куски, подготовленные разными сотрудниками, сильно отличались друг от друга. Маша переложила стенограмму округлыми, ничего почти не значащими фразами, напоминавшими запудренные прыщи на девичьем лице. Оратор далее подробно остановился на задачах, которые стоят перед творческим объединением, призвав товарищей по перу глубже изучать жизнь народа. Халтурщик Боба попросту сократил отчет, оставив куски прямой речи. «А вот что я хочу вам сказать, други мои», — обратился к залу Тихон Супонин. «Тонкое растет от толстого, а не наоборот. И зачем нашему народу книжки, где кудрей много, а головы мало?» Ему возразил Кирилл Шпинатов. «Кудри, коллега, растут из головы, если она, конечно, есть». Однако Супонин за словом в карман не полез. «Не знаю, как у вас, Петрушек, а у нас в народе бают. Рожа корява, да макушка кудрява». Я представил себе, как, остановив бег карандашей, постно переглянули стенографистки и вычеркнул весь абзац. В куске с варганином Толей отовсюду лезли раритеты. «Отнюдь», «Вдругарять», «Патче», «Да Толе», «В Туне», «Зане». Тоже мне были не кричистый. Пришлось менять их на человеческие слова. Для некролога было оставлено место, а снимок покойного уже заверстан. С фотографии смотрел молодой красивый политрук с 3 кубарями в петлицах. А вот под заголовком «Наши юбиляры» зияла дыра. Непорядок. Самый первый выговор мне, как редактору, влепили за то, что забыли поздравить со столетием Гришу Красного. Когда-то он писал классовые агитки, видел на съезде комсомола Ленина и почти год ездил с Троцким по фронтам на бронепоезде. Сочинял листовки, которые печатали тут же, в походной типографии, и разбрасывали перед митингами на станциях. Про Ильича ветеран рассказывал постоянно, особенно часто пионерам, вспоминая добрый прищур вождя и его заботу о беспризорниках. А вот про Троцкого Гриша говорил редко, лишь когда, выпив рюмочку-другую, впадал в румяную старческую болтливость. Маяковский, знавшийся с Красным, относился к нему с иронией, и в 5-м томе полного собрания сочинений можно найти такую дружескую эпиграмму. «Враг стрелял уже не раз в него, жаль, что не попал. Стихоплета Гришку Красного сдать бы в трибунал». Трибунала Гриша, несмотря на опасные контакты с Троцким, избежал, числился литсотрудником по разным клубам, но ничего больше не сочинял, полностью отдавшись устным воспоминаниям. Таких застольных мемуаристов бродило по ЦДЛ в избытке. Многие видели Ленина. Средний возраст ветеранов составлял лет 75-80. За время моей работы в газете с 40-летием не поздравляли никого, да и с полтинником нечасто. Союз писателей брал пример с членов Политбюро, похожих на мумии, которые вынесли проветриться. В кабинет зашел Макетсон. Красное лицо его, отороченное седыми бакенбардами, было скорбным и многозначительным. «Вызывают?» — догадался я. «Не совсем. Вы меня можете куда-нибудь послать?» «Не понял». «Не в том смысле. В местную командировку, например, на субботу и воскресенье». «Зачем?» «Мне нужно съездить в Убираловку. Галя сошла с ума, дети скучают. Я же не подводник, чтобы на полгода уходить в автономный поход. А Маша... Ну, вы меня понимаете». «А они вас не могут командировать?» Я кивнул в пространство. «Неловко как-то. Серьезная организация, и Маша не поверит. Надо, чтобы вы при ней вслух меня послали». «Хорошо, я подумаю, куда вас послать. А где юбиляры? Почему дырка?» «То ли список перепроверяет». Ответ сек ушел. Следом запорхнула Маша. «У меня в 5 интервью с Парновым. Я пойду?» «А вчера?» «Он отменил. Зря прождала». «Идите уж». «А у него в самом деле отчество Иудович?» «Да, но он любит, когда его зовут просто Еремей. И передайте, чтобы Борис Львович срочно ко мне заглянул. Немедленно». «А что такое?» — забеспокоилась Синезубка. «Совсем забыл ему сказать. В выходные в Малиевке будет двухдневный семинар очеркистов-природоведов. Больше послать некого». «А можно я поеду с ним?» «Ну да, конечно, поезжайте». Лив уже в понедельник, Шуваеву отзвонят, что сотрудники столичного писателя ездили на заседание парами. «Мария Сергеевна, мне здесь в редакции этих разговоров достаточно, вы поняли?» «Понятно». Жабрина вышла, поникнув головой. Через 5 минут в дверь просунулась седая голова радостного ответсека. «Спасибо, Георгий Михайлович, я ваш должник». Вскоре в окне показались торопливые Машины сапожки. За ними виновато хромали макроступы Макетсона. Зазвонил телефон. Сначала я не хотел брать трубку. Вдруг лето. «Ах, у нас сегодня внеочередная репетиция, ах, прости». Но то была Мария Ивановна. «Заяц, хорошо, что на месте. Срочно скачи сюда. Тетя хочет с членами комиссии поговорить». Пробегая рестой по коридору, я заглянул к Торможенко. «Толя, проверь всех юбиляров по справочнику». «Сейчас», — ответил он с презрением. Когда через 5 минут, одним махом одолев крутую лестницу на антресоли, я влетел в приемную, чрезвычайка во главе с Шуваевым была уже там. В уголочке тихо пристроился Сазанович, недреманное око органов ВСП СССР. «Проходите, зайцы», — разрешила Мария Ивановна.